Все началось с очередного землетрясения, привычного уже явления, на которое поначалу никто не обратил особого внимания. В рядах тысячи сынов царило уныние. Впрочем, чего еще можно было ожидать от тех, кто в один день лишился своего дома, отца и братьев? Но это землетрясение не ограничилось тем, что проложило очередную трещину в вулканическом плато и закрыло другую. Глубокие трещины радиусами стали расходиться из центра равнины, а потом наружу выскочил базальтовый выступ. Он начал быстро расти, поднимался все выше и выше, а основание с каждым мгновением становилось все шире, пока посреди плата не возникла новая гора. Гигантская вершина с крутыми гладкими склонами поднялась выше, чем Олимп и гора Акхору вместе взятые. Упавшие с ее вершины во время подъема скалы и валуны образовали у подножия целую горную цепь самых невероятных форм. Как только закончился камнепад и улеглась пыль, тысячи сынов собрались у основания колоссального сооружения, ничуть не сомневаясь, что столь грандиозное образование нельзя отнести к природным явлениям. На далекой вершине вспыхнула яркая огненная дуга. И вскоре вся гора засияла голубоватым светом, словно внутренние тоннели заполнились молниями, как кровеносная система кровью. На вершине горы появился сверкающий силуэт, едва различимый в свете звезд и сиянии энергии невероятных возможностей. За его спиной развернулись два крыла из эфирного пламени, и тогда тысяча сынов, осененные светом своего отца, преклонили колени. Магнус легко приземлился перед ними, и воины в изумлении увидели, как его сияние озарило унылый и сумрачный мир. Примарх предстал перед ними не в обычной оболочке из плоти. Они видели его световое тело, которое могло существовать за пределами Великого океана. Магнус пожертвовал плотью, в которой содержалась его сущность, и таким образом поднялся на более высокую ступень эволюции. Освободился от пределов смертности и ограничений реальности. «Дети мои!» — с усталой обреченностью в голосе заговорил Магнус. «Добро пожаловать на планету чернокнижников!»